сердце, когда не могу я вперед идти. Поет мое сердце, когда невозможно борьбу вести. Не бойся, я рядом, Господь говорит, я твой свет в пути. Бой же сердце, не уставая, пой о Боге, Его прославляя, пой Иисусу, только Ему одному. Бой же сердце, вместе с душою, окрыленной Христовой любовью, ожидая последнюю Божью весну. Поет мое сердце, когда посещает меня печаль, и радость уходит туда в неизвестность, в глухую даль. Но Бог наполняет божественным миром и красотой, меня ободряет и мне говорит песню пой. Пой же сердце, не уставая, пой о Боге, Его прославляя, пой Иисусу, только Ему одному. Пой же сердце, вместе с душою, окрыленной Христовой любовью, ожидая последнюю Божью весну. Поет мое сердце, когда наступает на душу враг. Поет мое сердце, когда цветает надежды сад. И с новою песней Господь ободряет меня в пути. Не бойся, я рядом, я буду с тобою всегда идти. Пой же сердце, не уставая, пой о Боге, Его прославляя, пой Иисусу, только Ему одному. Пой же сердце, вместе с душою, окрыленной Христовой любовью, ожидая последнюю Божью весну. Пой же сердце, вместе с душою, окрыленной Христовой любовью, ожидая.